Глава 7. Парадокс, но я до сих пор не знал, какова плата за этот навык. В первый раз я воспользовался им бесплатно, во второй раз рассчитался Денебери, сейчас вот сам Ди. «И какова будет плата?» «Не твое дело», — сварливо отозвался сам Ди, но тут же поправился. «Единица случайной характеристики». Грубость мага я решил игнорировать. Думаю, он и сам понимал, что местами перебарщивает, но извиняться было ниже его достоинства. Да и потом темному магу прямо-таки положено быть мрачным и угрюмым типом. Что до платы за глаз смерти, то тут я не удержался от удивления. Ого, а не слишком ли это дорого? У тебя под рукой есть десяток крестьян или 5-6 детей? Или, быть может, невинная дева? Из уст сам Ди так и сочился яд вперемешку с сарказмом. «Ясно», — невозмутимо отозвался я. «Кому скажи, что самый ужасный, потому что единственный темный маг цитадели предпочитает отрывать от себя вместо того, чтобы провести жертвоприношение, не поверит». На самом деле поступок сам Ди я оценил. Маг совершенно точно не был маньяком или беспринципной сволочью, которая готова идти по головам, но удержаться от подколки не смог. Как будто какая-то часть меня хотела проверить границы дозволенного. Ведь одно дело ученик, другое пусть и младший, но партнер. «Репутация быстро создается», — мрачно отозвался сам Ди, «и очень быстро теряется. Чувство юмора — это хорошо. Без чувства юмора темному не обойтись. Но попробуй только ляпнуть такое при других. Но мы же...» «Для всех ты мой ученик», — оборвал меня маг. «И точка. И не вздумай об этом проболтаться. Обращаться к тебе я буду соответственно». «Понял, тут маг был в своем праве. Буду нем, как рыба». «Глаз», — нетерпеливо напомнил сам Ди. «Активируй». «Один момент, я активировал навык. Будем смотреть то, что нам покажут». Сам Ди, который хотел что-то сказать, поперхнулся и посмотрел на меня, как на умалишенного. «Нет, конечно. Ты или выбираешь, куда плыть, или тебя несет по течению. Ты или сам выбираешь свою цель, или работаешь на цель другого. Ты...» «Понял, понял». Я примиряюще вскинул руки перед собой. «Мы сами выбираем, что хотим увидеть». «Именно», — недовольно буркнул сам Ди. «Оставь светлым все эти оправдания типа «все, что не делается к лучшему, и жизнь указывает мне путь». «Мы темные». Мы четко знаем, чего хотим, и берем это, невзирая ни на что. Поторопись, ученик. Ну-ну. Именно поэтому сам Ди пожертвовал очком характеристик. Впрочем, вслух я этого говорить не стал. Как и того, что я не темный и не светлый, а что-то посередине. Мультик, в общем. Вокруг тем временем заклубился полупрозрачный туман. Гостиная погрузилась в полутьму, а тени на потолке сплелись в глаз с вертикальным матово-черным зрачком. Я машинально моргнул и в следующий миг увидел перед собой так похожий на землю сине-зеленый шарик порога, светящийся от окутавших его энергетических линий. По мозгам ударило пьянящее ощущение могущества, но раздавшийся за спиной шепот враз привел меня в чувство. «Какова будет твоя плата, Денебери?» «Ты знаешь», — холодно отозвался сам Ди и небрежно дернул кистью. От мага отделилось облачко кровавой взвеси и влетело прямо в зрачок. «Такие разные», — раздавшийся со всех сторон шепот стал более живым, что ли. «Но такие похожие. Что хочешь увидеть, Тенебре?» Для начала, — сам Ди криво усмехнулся, — кабинет ректора. «Старая кровь», — отозвался голос. «Всегда знает, чего хочет». В затылок ударила странная смесь равнодушия, усталости и любопытства, а гостиная растворилась во тьме. Кабинет ректора Академии. «Ргус Кавальда», — отчетливо произнес архимаг, не отрывая взгляда от стоявшего перед ним зеркала. Теперь стало понятно, почему сам Ди так спешил. Темный знал, что Ксандр собирается связаться с Кавальда, и мы сейчас стали свидетелями очень важного разговора. «Надеюсь, случилось что-то важное, Александр». Глаз смерти показывал кабинет архимага сверху и сбоку, из-за чего поверхность зеркала и главу Кавальда не было видно. Пришлось уйти с совещания. «Несколько часов назад Жанна с Керном напали на принятого сегодня утром студиоза». «И это все?» — перебил архимага Ковальда. «Дворяне поставили на место безродного выскочку, а ты из-за этого выдергиваешь меня с важной встречи?» Но архимаг и ухом не повел. «Напали на студиоза с применением поглотителя». Ксандр сделал паузу, а на его лице мелькнуло едва заметное довольство. «Запрещенный артефакт древних, предположительно разработка вампиров. Владение, использование, продажи и хранение караются смертной казнью». Ксандр немного помолчал, давая своему собеседнику осмыслить услышанное. «Ларгус, в этот раз я не смогу прикрыть тебя от СБ Цитадели. Собственно, это все, что я хотел сказать. Извини, что отвлек тебя от важной встречи». «Стой, Ксандр, стой!» — завопило зеркало. «Это же мой сын! И что скажет общество? Что же мне делать?» «Не знаю, Ларгус, но связываться с СБ я не буду. На этот раз твой Жанна перешел черту. Прощай». «Да подожди ты, Ксандр, подожди! Что совсем ничего нельзя сделать?» «Ну, напоказ задумался архимаг. Я в любом случае обязан буду доложить в СБ, иначе пойду соучастником, но...» Ксандр сидел с невозмутимым лицом, но я чувствовал его эмоции. Предвкушение, долгожданная победа, тщательно скрываемое презрение к своему собеседнику. Но, казалось, Ксандр специально тянет резину, чтобы помучить Ковальда. «Я могу начать обучение чуть раньше. Скажем, уже сегодня. У тебя будет ровно месяц, чтобы приготовиться». «Ксандр, ты мой спаситель. Учти, Ларгус, это будет дорого. Любые деньги. Очень дорого», — не дал себя перебить ректор. «Все алхимические лавки, воинские школы, кузницы и мастерские перепишешь на меня. Банк, мельницу и склады тоже. Тебе в любом случае не обломится ни один заказ после того, как всплывет правда. Плюс к этому 300 тысяч золотых артефактов из списка, которые тебе доставят с минуты на минуту. Ого, а у ректора-то губа не дура. Вот только сможет ли он освоить такой жирный кусок в одиночку? Стоп, почему же в одиночку? Гард ведь не случайно велел мне набраться терпения и сказал, что Ковальда скоро прищучит. Ай да ребята, ай да молодцы. Ксандр наверняка имеет договоренности с налоговой и контрразведкой Цитадели. А значит... Значит, Ковальда получит сполна за произошедшее в Лютиках. Сейчас он начнет торопиться, спешить, совершать необдуманные поступки и еще больше подставиться. И что-то мне подсказывает, что остальные дворянские семьи с удовольствием поделят между собой имущество клана Ковальда. На душе стало чертовски приятно. Теперь я знаю, что чувствуешь, когда на твоих глазах свершается справедливое возмездие над беспредельщиком, который поверил в свою неуязвимость. Очень приятно, очень. Но я не дал чувствам захватить меня с головой и усилием воли сконцентрировался на беседе Ксандра с Ковальда. Архимаг тем временем продолжал сжимать Ковальда в угол. «И да, Ларгус, не думай меня швырять. Продавать и переписывать на подставных лиц можешь все, что угодно, кроме вышеуказанных мануфактур и предприятий. А твой Жанна будет гарантом нашей небольшой договоренности». «Не дай сеть, все это подстроил ты, Ксандр». От зеркала так и повеяло смутно знакомой ненавистью и злобой. «Я же тебя...» Ларгус, холодный тон ректора, вмиг остудил вспыльчивого главу рода. «Еще слова и сделки не будет. Прикрывая по старой дружбе твоего сына, я рискую куда большим, чем ты. Список принесут через 10 минут. Увидимся через месяц». Из зеркала донесся оглушительный скрип зубов Ковальда, но, видимо, ректор получил, что хотел, поскольку он тут же разорвал связь и улыбнулся. Затем пододвинул к себе список, поставил напротив первой фамилии аккуратную галочку и крикнул: «Кори, отправляй курьеров и пригласи главу охранителей мастера Диола ко мне. Начало учебного года немного переносится». «Принято, шеф», — донеслось из приемной. «Вроде ничего не упустил», — пробормотал Ксандр себе под нос. «Жаль, только о поступающих информацию собрать не успел. Ну да ладно», — маг перевел внимание на зеркало. «Давай следующего». Зеркало подернулось туманной пеленой, и архимаг четко произнес: «Макси Лартарга». «Тут все ясно», — раздался голос Самди у меня в голове. «Давай следующего». Подземный мир. Ануб. О нет, только не сюда. В темном зале, в который превратился кабинет Ксандра, было все так же не протолкнуться от цепей. Они по-прежнему сковывали замершую в центре зала фигуру, вот только на этот раз их было меньше. Ей-богу, это было последнее место, где я хотел бы очутиться, но чертов Самди, видимо, что-то задумал. Я только хотел мысленно поинтересоваться, зачем мы тут, как на периферии сознания раздался далекий вопль. «Ануб, прими эту жертву в обмен на силу!» В тот же миг одна из цепей с глухим звяканьем упала на пол, и существо повело могучими плечами. Ануб выдохнул, и от этого звука у меня по коже пробежал мороз. «Стоп! По какой к черту коже?» «А теперь подойди к нему и врежь, что есть силы!» «Не понял. Если до этого я всегда парил над местом событий незримым духом, то сейчас ощущал свое тело. Ну же!» — голос Самди ударил словно хлыст, и я машинально шагнул вперед. «Быстрее!» — в голосе мага прорезались нотки страха, пока он не очухался. Я неуверенно шагнул вперед и в следующий момент поймал на себе взгляд Ануба. Меня мгновенно приморозило на месте, а аура, казалось, покрылась могильным инеем. Хоть я и не смотрел ему в глаза, помня про прошлый неудачный опыт, меня все равно потянуло в центр зала. И теперь, вместо того, чтобы идти вперед, я всеми силами старался шагнуть назад. «Ну же, Денебери!» — в уши ударил звенящий от напряжения голос Самди. «Пырни его кинжалом! Доверься мне, партнер, хуже уже не будет!» «Хм, действительно хуже уже не будет. Как же я не хотел здесь появляться, понимая, что на текущий момент у меня нет ни единого шанса справиться с Анубом. Но вот конкретно сейчас уже без разницы, сопротивляться или попробовать ранить закованного цепями демона. Я слишком хорошо отдаю себе отчет в том, что с его аурой мне не справиться. Можно, конечно, попробовать потянуть время и дождаться, когда глаз смерти перестанет действовать, но голос не упомянул про временные рамки, да и сам Ди может пойти на принцип. А раз так, я перестал сопротивляться влиянию Ануба и рванул вперед. В моей руке блеснул кинжал фон Лютика, и я на полном ходу влетел в опутанную цепями фигуру. Острие кинжала впилось в свободный от цепей кусок бронированной ноги и, пройдя между чешуйками, погрузилось в плоть не то бога, не то демона. «Ра!» От раскатистого рыка Ануба из глаз брызнула кровь, а кожа начала рваться. «Фух!» Крыло, которое каким-то чудом освободилось от цепей, ударило в грудь и меня отшвырнуло назад. «Молодец!» Довольный шепот Самди окутал меня со всех сторон, отсекая от ауры Ануба и его убийственного рыка. Все получилось. Я успел увидеть, как с натяжным звоном рвутся еще несколько цепей, а крыло Ануба выгибается под неестественным углом в попытке зацепить мою тушку и провалился в такую родную тьму. «Отлично», — сказала тьма голосом Самди. «Осталось последнее место». «Вы уверены?» Шепот, идущий со всех сторон, был смутно знаком, но в то же самое время я никак не мог понять, кому он принадлежит. «Может, лучше заглянуть в мир пёсеголовых или на родную планету Ксуров? Посмотреть, как темные друиды порабощают дриад и готовят табуны кентавров к атаке вашего мира? Или оказаться на Земле? Увидеть коллег, друзей, близких и неразделенную любовь?» «Нет», — голос Самди превратился в лед. «Я сделал свой выбор». «А молодой Денебери фон Лютик?» — вкрадчиво поинтересовался голос, не теряя надежды повлиять на наш выбор. «Что скажет он? Ведь гораздо выгоднее побывать в десятке миров, чем одним глазком заглянуть в загробный. Верь мне, партнер». В этот момент я испытал двоякие чувства. С одной стороны, дико захотелось хотя бы одним глазком посмотреть, что творится на Земле и в моем родном городе. Но с другой, что-то внутри подсказывало, что голосу не стоит доверять, а Самди искренне хочет мне помочь, пусть и играет в темную, но мне на благо. Загробный мир. С трудом выдавил я, чувствуя, как в груди вспыхивает дикая боль. «Упертые темные!» В шепоте невидимки мелькнуло недовольство. «Вы еще...» «Выполняй нашу волю!» Голос Самди так извинял угрозой. «А за попытку убить моего партнера ты будешь наказан». «Сначала найди меня, смертный!» Шепот резко превратился в оглушающий вой. «Вот ваш загробный мир!» «Загробный мир!» «Что бы ни случилось, не смотри им в глаза!» В груди полыхала неугасимая боль, да еще будто этого было мало, мне в ухо вкручивался раздражающий громкий голос Самди. «Понял меня? Не смотри в глаза!» Но мне, честно говоря, было не до глаз. Тонущая в тумане лестница, уходящая куда-то вверх. Тысячи теней, безвольно бредущих куда-то. Темная лодка, приставшая к туманному берегу. Черные воды не то реки, не то вытянутого озера. Я выцеплял какие-то фрагменты, но делал это как-то машинально, что ли. Мое внимание полностью занимало все усиливающаяся боль в груди. Казалось, удар Ануба пробил во мне дыру, и теперь, помимо энергетической воронки, вытягивающей из меня энергию и силы, появилась вторая, физическая. Что до предупреждения Самди, то кому вообще в голову может прийти смотреть в глаза теням? Да и нет у них глаз. Стоило мне об этом подумать, как мой взгляд скользнул по странной тени, находящейся на другой стороне реки. Она чем-то выделялась из толпы теней раз и была смутно знакома два. Поначалу я принял ее за Сиама, но, приглядевшись, понял, что ошибся. «Мама?» Горло мгновенно пересохло, с губ сорвался неразличимый хрип. «Мамочка?» «Не дури, парень!» В голову тут же ворвался голос Самди. «Это лишь тень. Твоя мать уже ушла на перерождение». «Но я же ее вижу!» «Ты видишь ее энергетический слепок!» Голос Самди одновременно и раздражал, и успокаивал. «Можно сказать, память прошлой жизни. И не вздумай посмотреть ей в глаза. Ты ее узнаешь, поверишь, что она живая, но это пустышка, парень. Ее душа уже в другом воплощении». То, что я слышал от Самди, не укладывалось в мою систему знаний о загробном мире. Ведь во всех легендах Древней Греции речь шла именно о душах. А здесь и река, и лодка, и тени. «Вы ошибаетесь, Самди». «Денебери, не пари горячку!» Самди всеми силами пытался отвлечь меня от тени, которая, чем дольше я на нее смотрел, тем ярче становилась. «Это иллюзия, морок! Но вы же сюда полезли!» «Полез!» — неожиданно легко согласился Самди, и я, наконец, увидел его фигуру, зависшую над водой. «По двум причинам!» «И по каким же?» Против воли заинтересовался я. «Убедиться, что Сиам еще на этой стороне!» Маг махнул рукой направо, и я машинально повернулся. «Ниже смотри, у самого пола». Если приглядеться к стелющемуся по земле туману, то действительно можно было заметить бледного, как смерть, Сиама, который что-то чертил на четвереньках. «Это он», — завороженно кивнул я, — «опять что-то чертит». «Свой шедевр», — усмехнулся Самди и тут же повысил голос. «Хватит на него глазеть». «Да-да», — вяло отозвался я, теряя интерес к Сиаму и пытаясь снова найти на том берегу тень мамы. «Ну а вторая причина вот». С этими словами Самди, который еще мгновение назад находился у лодки, выплеснул мне на грудь воду, которую зачерпнул из реки. «А-а-а!» Если раньше в груди полыхал свирепый огонь, то сейчас я будто попал под обжигающий холодный душ. И теперь две стихии боролись не на жизнь, а на смерть, и полем их боя была моя грудь. «А-а-а!» Кажется, я упал на землю и вроде пытался ее грызть. Молил всех богов, чтобы эта ужасная боль поскорее прошла. И даже был согласен обратиться в выжженную тьмой головешку или в высушенную смертью льдинку. Но стихии и не думали успокаиваться, гоняясь друг за дружкой и выжигая у меня в ауре невидимое клеймо, до чертиков похожее на символ инь-янь. Перед глазами бежали системные уведомления, сообщения о достижениях и наградах, но все, о чем я мог думать, была обжигающая ледяная боль в груди. «Уже почти все, партнер». Самди с трудом поднял меня на ноги и поднырнул под плечо. «Еще чуть-чуть». Я почему-то думал, что обратно мы пойдем по лестнице, но вместо этого нас окружили взмывшие вверх волны черной реки. «А теперь шагаем вперед. Не получается». Тени, река, туман — все слилось в темно-синее пятно, а перед нами появился сотканный из тьмы портал. Вот только как бы сильно не тянул меня к себе Самди, я не мог сдвинуться с места, как будто меня что-то держало. «Я же говорил не смотреть в глаза», — глухо бросил Самди. «Еще немного, и мы отсюда не выйдем». «Идите один», — прохрипел я. Не получается!» «Тупая молодежь!» — процедил сквозь зубы Самди. «А ну-ка!» «Что «а ну-ка»?» Самди договорить не успел. «Что-то или кто-то толкнуло меня в спину, и мы с темным магом влетели в портал. Я же на лету успел развернуться и перед тем, как провалиться во тьму, увидеть глаза толкнувшей меня тени. Глаза своей мамы».